Двое с винтовками. Бежать мне было некуда. Спереди они, сзади река. Ты чей? Ну, чей, я тебя спрашиваю? Да что с ним разговаривать-то? Сведем его на село, а там и без нас спросит. Ну, дай-ка кнут-то. Ничего крутого. Ты вези к селу, а там разберу. Да не драть. Руки ему перекручу. Он как смотрит, того и гляди, что стреканет. Так, а ну давай в телегу. В штаб везти? Можно и в штаб. Хотя их благородие спят еще. Не стоит из-за такого мальца тревожить. Вези пока в холодную. Телега остановилась возле низкой избушки с решетчатыми окнами. Наспех прощупав мой карман, солдат снял с меня кожаную сумку и втолкнул в дверь. Хрустнула пружина замка. Я сел на лавку и опустил голову на подоконник. Неужели никак нельзя спастись? И как я, дурак, попался? Может быть, можно бежать? Нет, бежать нельзя. Что же еще остается? Надо спрятать Маузер. Я поднял с пола обрывок бумаги, завернул Маузер и бросил небольшой сверток сквозь решетку окна в самую гущу крапивы. Время тянулось мучительно медленно. Вдруг на крыльце застучали. Который тут? Вал, что ли? Выходи. Вал, ну кто тут? Это меня. Они нашли бумаги в сумке. Принимают меня за того, за убитого. Ну кто тут, Вал, спрашиваю? Я. Выходи. Их благородие требует. Ой, как скверно. А отказаться от бумаг нельзя. Скажут, где достал документы. Что же делать? Ну, вперед! Вперед иди! Так! А, военнопленный. Здравствуй, кадет. Здравия желаю, господин капитан. Ну-с, рассказывай, ты как здесь? Родину и отечество защищать? Я прочел письмо к полковнику Коренькову, но оно ни к чему тебе теперь, потому что полковник уже месяц как убит. Как же ты, братец, не сказал со старости? Как тебе пришлось тебе посидеть? Попал к своим, да сразу в кутузку. Я не знал, господин капитан, кто он такой. Погонов у него нет. Думал, что красный. Да, Вальд Юрий, знавал я твоего отца. Давненько, в 1907 году на маневрах в Озерках у вас был. Ты тогда еще совсем мальчуганом был, только смутное какое-то сходство осталось. А ты не помнишь меня? Нет, не помню. Маневры помню, чуть-чуть. Только тогда у нас много офицеров было. Да, ты, должно быть, есть хочешь. Пахомов! Здесь, ваше благородие. Что у тебя приготовлено? Куренок, ваше благородие, самовар сейчас вскипит. Куренок? Что нам на двоих куренок? И давай еще чего-нибудь. Смальц со шкварками можно со вчерашними варениками разогреть, ваше благородие. Давай вареники, давай куренка, да поживей. Слушаю. Ну, кадет, садись есть. Ваше благородие. Что еще? Да вас, ваше благородие, красного привели с винтовкой. На лугу у шалаша поймали. Пошли пулеметчики сено косить. Глянули, а он в палатке спит, и винтовка рядом, и бомба. Ну, навалились и скрутили. Прикажете привезти, ваш благородие? Пусть приведут. Слушаю, ваш благородие. Не сюда только. Пусть в соседней комнате подождут, пока я позавтракаю. Слушаю, ваш благородие. Сюда, сюда, веди. Велено подождать. Да шапку-то сними. Не видишь, не хочешь. крути, а догавкай. Что? Что ты, обжегся? А ты не наваривайся очень-то. Успеешь наесться. Эй, брат, да ты, я вижу, совсем спишь. Вилку с вареником в рот, а сам глаза закрыл. Ляг, поди на сено, отдохни. Пахомов! Здесь, ваше благородие. Проводи. Слушаю, ваше благородие. Трудно себе представить то мучительное, напряженное состояние, которое охватило меня. Я должен был пройти через комнату, в которой сидел пленный Чубук. Я встал и направился к двери. Чубук сидел низко, опустив голову. Я кашлянул. Чубук быстро откинулся назад. Как бы сдерживаясь от кашля, я приложил палец к губам. Чубук быстро сощурил глаз, его подбадривающий взгляд говорил мне: «Ничего, не бойся, я тебя не выдам». Покачиваясь, я вышел во двор. Сюда, пожалуйста. Там сенс внутри и одеяло. Дверь только заприте за собой, а то парусики набегут. Что ж делать теперь? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для того, чтобы помочь ему убежать? Я во всем виноват. Я сижу, ем вареники, а Чубук должен за меня расплачиваться. Дай его сюда, мерзавца. Я тебе покажу чушь, пора. Хуже будет. Я тебя спрашиваю, сколько пулеметов запряли. Хуже уж некуда. А вилять мне нечего. Пулеметов сколько спрашиваю? 3, 2 Максима, 1 Кольт. Нарочно говорит. У нас в отряде всего только 1 Кольт. Так, а коммунистов сколько? Все коммунисты. И ты коммунист. И ты коммунист. Тебя спрашивают. Да что зря спрашивают. Сам билет в руках держит, да спрашивает. Молчать! Ты, как я смотрю, кажется, идеями. Твой прямо, когда хочешь, офицер разговаривает. Чем пить, распорядились бы лучше скорее, ты делу конец. А вы глядите, как всего плетюга исполсовали. А еще не глядя, что? Что ты сказал? Пахома! Ты, господи Грозь! Убрать! Слушай, господи Грозь! Ну, и пошел! Что же мне делать? Это я виноват. Самого дорогого товарища, самого любимого человека взяли сонным и привели во вражеский штаб. Как же мне спасти его? Я на свободе. Пойду подниму Маузер и суну его через решетку Чубуку. Часовой придет за ним. Он сможет убить его и убежать. Только бы удалось передать Маузер. Я помню, куда он упал. Пойду. Ты тоже пришел посмотреть? Тебе ведь это еще в диковинку. Вы? Разве вы? Да, сейчас расстреляем, мерзавца. То, что я увидел, толкнуло меня судорожно вцепиться в обшлаг капитанского рукава. 5 солдат с винтовками, взятыми на изготовку, стояли перед человеком, поставленным к глиняной стене нежилой мазанки. Человек был без шапки, руки его были стянуты назад, и он в упор смотрел на нас. А, Чубук! Ты что, ходи? Не спуская с меня глаз и не обращая внимания на команду, по которой солдаты взяли винтовки к плечу, Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул. Чубук! еще что такое? Незачем было лезть смотреть, если не можешь. Еще в армию прибежал. Баба, тряпка. В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу, валявшуюся в капитанской повозке, я убежал к своим. Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ничего не желая, кроме одного только — скорей попасть к своим. Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосном звоне неумолчных пташек, в шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок. Чем дальше я шел, тем крепче черной пиявкой всасывалось сознание той ошибки, которую я совершил. Это на меня плюнул чубук, на меня, не на офицера. Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок туже и туже скручивала грудь. И никого кругом не было, не с кем было поделиться, не с кем поговорить. Все рассказал я товарищам, как попал к белым, как был захвачен и как погиб славный чубук. Только о последнем плевке чубука я не сказал никому. Да, что же слов нету, жалко чубука. Был чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ. Что и говорить. Большую оплошку сделал ты, парень. Да, большую. Ну, а вот за то, что узнал ты про белых, что торопился ты сообщить об этом товарищам, за это тебе... Вот моя рука, и спасибо. Всего 14 лет, когда я ушел в Красную Армию. Я был на фронтах Петлюровском, Польском, Кавказском, внутреннем, на Антоновщине. Что я видел, где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил, это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу безграничной и беспредельной сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира. И понял я, что нет такой силы, которая сломала бы советскую власть ни сегодня, ни завтра, никогда. И это все.